Эпилог. Полгода спустя. Мальдивы. Солнце пекло нещадно. После декабрьского Питера 30-градусная жара казалась настоящей пыткой. Но закаленные испанским солнцем дети ничего не замечали. Кондрат под чутким руководством шамана превращал ближайшую пальму в новогоднюю елку. Даша с настойчивостью маньяка носилась за обгоревшим Войтенковым, требуя, чтобы тот надел тулуп Деда Мороза. «Может, позовем Дашу и скажем, что настоящего Мороза привезут ближе к вечеру?» Поправив шляпу, я переплел пальцы с лежавшей на соседнем шезлонге Варей. «Хочешь, чтобы остаток дня эти двое прыгали вокруг тебя и просили Снегурочку?» Моя помудревшая русалка с сочувствием посмотрела на Валеру, но звать никого не стала. «Это да. На радостях могут потребовать еще и упряжку с оленями». Я тоже отвернулся от детей. Учитывая перспективы, справиться с жалостью оказалось несложно. Раздобыть на Мальдивах оленей и Снегурку под силу было лишь Всевышнему или... «Хотя, если намекнуть дедушке...» Варя словно прочла мои мысли. «Как думаешь, олени выживут после прыжка с парашютом?» Будто всерьез обсуждали доставку оленей воздушным транспортом, мы оба уставились в небо на легкомоторный самолет. После того, как дедушка приручил бабушку, мне кажется, он сможет договориться и с оленями. По моему лицу расползлась улыбка. «Знаешь, все еще не верится». Варя села на шезлонге, выпрямив спину. «Ты, бабушки, дедушка, внуки. Я и представить не могла, что жизнь может так перевернуться». Она обвела взглядом небольшой пляж частного острова. Рядом, под куполом белоснежного шатра, листала журнал Генриховна. На правом безымянном пальце бабки сверкало новенькое обручальное кольцо с бриллиантом неприлично большого размера. А на ярких губах играла загадочная улыбка. На другом конце пляжа возле яхт суетился Магнитский. За последние полгода олигарх умудрился сбросить десяток лет, обзавелся еще одним островом, побольше для семьи, как он сам говорил, и превратился в профессионального аниматора, который лучше меня знал, как развлечь детей, какое хобби им придумать и какой подарок заставит воскликнуть заветное дедушкино «Вау!». «Да, родная, у твоей идеи с бабушкой по найму оказались очень неожиданные последствия. Я тоже сел». «Ты как знал, кого брать?» Стоило потянуть Варю за руку, и она покорно пересела ко мне на колени. Красивая, до жара за грудиной. Сладкая, как самый сильный на свете афродизиак. И только моя. «Жаль, про тебя сразу не догадался. Такое счастье досталось и чуть не потерял. Дети были заняты, так что я, не стесняясь, заскользил губами по нежной шее к губам. Руками сжал узкую талию. «У меня для тебя есть подарок». Русалка упрямо отстранилась и с самым серьезным видом посмотрела в глаза. «Новогодний?» Руки замерли, а в горле образовался ком. «Не совсем». Дотянувшись до своей пляжной сумочки, Варя достала целый пакет каких-то пластиковых штук. «На Новый год подарить не смогу, но где-то через 7-7,5 месяцев вручу». Едва сдерживая улыбку, она закусила губу и вложила пакет мне в руки. Это язык шевелился с трудом. Глаза видели, что перед ними. Руки чувствовали, что брали. Однако мозг внезапно отказался переваривать информацию. И между ушами, словно на мониторе компьютера, вспыхнула перезагрузка. «Я первый раз сама не поверила». Варя, как тяжело больного, принялась гладить меня по голове. «Вчера дважды просила Валеру свозить в аптеку. Переделала все тесты, которые были здесь в продаже». Она тихо прыснула мне в шею. «А это точно не акклиматизация или еще что-то?» Грудину сдавило от счастья. «Боюсь, климат ни при чем». Варя отрицательно качнула головой и поцеловала меня в щеку. «Мы же предохранялись. Я всего один раз. Здесь, на свадьбе Генриховны». Как сейчас я вспомнил тот свой порыв. Сам не знаю, что нашло. Вело от моей русалки так, что еле дождался ночи. С первой звездой утянул Варю в наш прежний дешевый номер. Думал, умру, если не возьму ее. Чуть не раздел у стены в коридоре. А теперь... «Мать островов, нас ведь предупреждали». Она густо покраснела. «Молись, чтобы не было двойни». Громко настолько, что в нашу сторону начали поворачиваться дети, бабка. А из каюты дальней яхты выбрался Магнитский и с коробкой в руках двинулся к шезлонгам. «Родная моя!» Усидеть на месте было невозможно. Не замечая никого вокруг, я подхватил свою русалку на руки. Поднялся вместе с ней И закружил это сокровище так быстро, будто во мне торнадо проснулся. Никогда в жизни не чувствовал себя таким счастливым. Даже когда в первый раз признался ей в любви. Даже во дворце бракосочетаний, когда ставил подпись в новом свидетельстве о браке. Даже во время нашего короткого медового месяца. Штормило от нахлынувших чувств. Голова шла кругом. Хотелось и смеяться, и кричать, и целовать мою потрясающую женщину. Если бы никого не было рядом, наверное, и зацеловал бы. Но стоило остановиться, нас тут же окружили свидетели. «Что случилось?» — хором спросили дети. «Даже представить боюсь», — вскинув брови, произнесла бабка. «Еще один наследник!» Глаза деда вспыхнули, а уголки губ растянулись в стороны. Возможно, стоило всех их помучить, но на радостях правда сама рвалась из груди. «Наследник!» Я поставил Варю на землю и крепко обнял. «Количество пока не знаем». Я засиял, ожидая взрыва поздравлений. Наше приемное старшее поколение хоть и изображало из себя независимость, души не чаяло в детях. Старички надышаться не могли ни на Дарью, ни на Кондратия. Однако, будто знала все еще до зачатия, вместо поздравления Аделаида Генриховна повернулась к Магнитскому и потрясла указательным пальцем. «Я же тебе говорила, не готовь пока завещание», — совершенно буднично произнесла она. «Эти кролики в самом начале пути, замучаешься правки вносить». «Но я...» — дед почесал бороду, потом хмыкнул. «А у тебя самого там что?» Словно заметила гранату без чеки, бабка мгновенно забыла о нас и настороженно уставилась на коробку. «А это...» Раздвинув на столе бокалы со освежающими напитками, Магнитский поставил коробку посередине. «Тоже пополнение», — оскалился на все 32. «Только у нас». Раскрыв коробку, он достал оттуда огромного лоснящегося кота. «Эдя, нет!» Лицо бабки внезапно стало белым, как пергамент. И громкое «апчхи» громом разлетелось над океаном. Я, как фото его увидел, глазам поверить не мог. «Представляешь, на соседнем острове беспризорником бегал. Полгода уже». Почесав кота за ухом, Магнитский попытался передать его жене. «Копия твоего! Как воскрес!» После этого дед, наверное, ожидал, что бабка расплачется от счастья. Или, как я, закружит своего Эдю на песке до легкой песчаной бури. Поводы для праздника все множились и множились. Но бабка медленно осела на шезлонг. Закрыла глаза и, словно собралась отчалить в царство мертвых, рухнула головой на подушку. «Адочка!» — дед выпустил кота и бросился к жене. «Бабушка!» Дети поспешили следом. Встревоженная охрана схватилась за мобильные телефоны. Варя за сердце. И только один Валера ни за что хвататься не стал. Оказавшись первым возле бабки, он с деловым видом отодвинул ей веки и посмотрел на зрачки. «Отставить панику!» С едва слышным облегченным «живодерка старая» Войтенков уселся на песок. «Как она?» Потирая грудь, дед опустился рядом. «Сейчас придет в себя!» Валера махнул всем, чтобы расслабились. «Это у нее от счастья. По коту соскучилась. Внуки множатся. Жизнь так наладилась, что рассудок уже не справляется». «А раньше такое было?» Магнитский обвел взглядом всех нас. И вздохнул так, будто спрашивал о чем-то глобальном, философском. «Как у нее, не знаю. Но у меня нет», — первым признался я и сел рядом со своим охранником. «У меня тоже». Варя нырнула ко мне под бок. «А у меня такого не было», с совершенно взрослым выражением лица сообщил Кондрат, заваливаясь рядом с дедом. «А я и не знала, что бывает». Подхватив кота, засияла Даша. И последней приземлилась возле шезлонга любимой бабушки. Текст читали Яна Зиман и Вильям Киссинджер.